Глава 76. Запад. Арандин горел много дней. Его гордый замок, провалившись посередине, превратился в горестную насмешку над самим собой. Пострадало и святилище на холме, но от него Фиридел кое-что оставил. На пепелище вокруг собирались люди. Они расступились перед въезжающей в город Глориан Беретнет. Ее кобыла заржала. Раскинувшийся по ее крупу плащ был окрашен в цвет инисской розы. Выделяясь на снежном пепле, этот цвет вызывающе напоминал о безымянном, не о приходе его, а о его поражении. Пусть Инису и грозила гибель от его слуг, но красных крыльев в небе не видели. Этот красный был цветом царствующего дома, крови, державшей врага в цепях. Морду кобылы защищала стальная маска. На тяжелом черном чепраке были выбиты серебряные ключи дома Храустр. Отцовский меч висел у Глориан на бедре. Она пришпорила лошадь, направив ту по ступеням святилища, и спешилась наверху. Часть стены здесь провалилась, так что виден был почерневший, но устоявший древний трон. Подходя к нему, Глориан замедлила шаг. Внутри расходился холод. «Жить вечно дано лишь одной из нас». Это уже не мог быть сон. Голос звучал так отдаленно, едва различимо. И все же она услышала его, услышала наяву. Но Верховный Святитель ждал ее, и Глориан, заглушив в себе эхо, пошла к нему. Она не запомнила дороги до трона. На глазах у своего народа Глориан заняла законное место, и Верховный Святитель опустил ей на голову корону с острыми золотыми зубцами военный венец. Глориан, третья из носящих это имя, дочь дома Беретнет, принцесса Хрота, истинный потомок святого, во всеуслышание провозгласил Верховный Святитель. «Ныне венчаю тебя королевой Иниса, 20-й на этом троне, главой добродетелей, Глориан Сердце Щит». Глориан сжала подлокотники, а люди преклонили перед ней колени. Она вышла под темное солнце и снова села в седло. На нее смотрели люди, истощенные, скорбные, но живые. «Я стою перед вами», — заговорила Глориан. «Среди вас такая же женщина Иниса. Мать моя королевской крови, но отец — незаконный сын безвестного рода, рожденный в бедности в Брингарде. Когда позвала война, он ответил: ради свободы, ради справедливости. Он и меня тому учил». Ветер пронесся по руинам, дохнул дымом. «Добрый народ Иниса!» — выкрикнула Глориан. «Эта война не похожа на ту, в которой победил мой отец. Не в наших силах воздвигнуть стену щитов против бушующей в наших землях болезни, и железные мечи — не подмога против врага с железной шкурой. Хотя бы все мы до одного встали воинами за святого, он не улыбнется, видя, как мы напрасно гибнем в битве против неодолимых полчищ. Мы, инисцы, отважны, но знаем также и умеренность. Храбрость без осторожности, без страха — лишь иное имя для глупости. Воин знает, как сберечь свои силы ради победы». Отец улыбался ей. Отплески воды играли на его лице. «Друзья мои, перед нами испытание». Глориан возвысила голос. «Новый мир восстанет из этого пламени, но сейчас мы должны ждать. Ждать, когда святой, очистив нас от греха, распознает добродетель в наших душах. Сейчас так, и все же придет время битвы, когда только сталь спасет наши жизни. Тогда я стану просить вас встать рядом со мной на поле боя. А в ответ клянусь, я принесу вам принцессу Иниса, плод бесконечной лозы, оборону от безымянного. Она уже растет во мне. Сабран, седьмая из носящих это имя. Ликующий рев был ей ответом. Глориан затылком чувствовала сверлящий ее взгляд принца Гумы. «Вы ответите на мой зов?» — выкрикнула она, подняв меч. «Станете сражаться за Инис, за святого, за меня?» «Сердце щит!» — прогремел один голос, и все подхватили его крик, а стража ударила в щиты. «Сердце щит! Сердце щит! Сердце щит! Сердце щит!»